Глава 18. Но на бал все же пришлось идти. Вернее, не идти, а перемещаться самым, что ни на есть, волшебным способом, который только можно придумать. В нужный день, чувствуя себя полной дурой, я натянула на себя это роскошное тюремное платье. Позволила служанке-эльфийке накрасить себе лицо, отчего оно стало казаться чужой кукольной маской, и взяла в руки злополучное приглашение. Бумага была холодной и гладкой, будто из слюды. Я стиснула ее между ладонями, зажмурилась и мысленно с отчаянной злостью прошипела: «Ну вези, раз уж на то пошло». Ощущение было таким, будто тебя выдернули за шиворот из собственного тела, вывернули наизнанку и швырнули в вихрь из ледяных иголок и ослепительных вспышек. Длилось это всего мгновение, но его хватило, чтобы сердце ушло в пятки, а в горле встал комок тошноты. И вот я стою. Не в своем кабинете, не в знакомом холле замка. Я в дальнем, затененном углу огромного, невероятного зала. Воздух дрожит от гула сотен голосов, звона хрусталя, торжественной музыки. Он густой, тяжелый, пропитанный духами, пудрой и ароматом тысяч горящих свечей. Свет от гигантских люстр слепит, отражаясь в позолоте и полированном мраморе. Я инстинктивно прижалась спиной к прохладной стене, стараясь вжаться в нее, стать невидимой. Внутри все сжалось в один сплошной панический комок. Ноги в этих изящных туфлях, казалось, вросли в пол. Мне хотелось, чтобы пол разверся и поглотил меня. Хотелось, чтобы этот ослепительный кошмар оказался дурным сном. Хотелось всем своим естеством обратно, в свой замок, к своим девочкам, к своим конспектам, к простому и понятному миру, где главной проблемой была не светская беседа с принцем, а нехватка мела для доски. Но я стояла здесь, одна, в самом сердце империи, в этом сияющем, чуждом и пугающем водовороте, и понимала, что обратного пути сейчас нет. Глазами, которые хотелось бы закрыть и никогда не открывать, я окинула это великолепие и его обитателей. Холл. Он был размером с мой весь замок, если не больше. Потолок где-то там, в заоблачной вышине, терялся в клубящейся росписи, изображавшей каких-то томных богов и героев. Все они смотрели на меня с глупой, самодовольной улыбкой. Мрамор. Его было повсюду столько, что казалось, дышишь не воздухом, а каменной пылью. Он леденяще холодил пятки даже через тонкие подошвы туфель. Колонны, пол, стены. Все было отполировано до ослепительного, агрессивного блеска. Золото, его лепнина, велась повсюду, как навязчивая болезнь. Золотые рамы, золотые канделябры, золотые элементы на униформе слуг. От этой показной давящей роскоши рябило в глазах. Дворец. Он не просто был большим. Он был спроектирован так, чтобы каждый вошедший чувствовал себя букашкой. Никакого уюта, никакого намека на тепло, лишь подавляющее холодное величие. И они, аристократы, стая павлинов. Нет, стая экзотических перекормленных попугаев, щеголяющих друг перед другом оперением. Платья, в которых можно было бы выкупить полпровинции. Кафтаны, расшитые так вычурно, что глаза сломаешь. Они стояли, сидели, прохаживались, томные, самовлюбленные, совершенно уверенные в своем праве занимать это пространство, Их смех — высокий, искусственный, похожий на звон хрустального колокольчика, который вот-вот треснет. Их разговоры — легкие, пустые, полные намеков и сплетен, которые они щебетали с одинаковыми заученными улыбками. Они бросали на меня взгляды, быстрые, оценивающие, как удар хлыста. Я видела в них не интерес, а любопытство к новой диковинке. А что это за птица? Откуда взялась? Одни щурились, пытаясь вспомнить мой несуществующий герб. Другие с легкой брезгливостью отводили взгляд. Стоило мне на секунду поймать их глаза. Третьи, самые неприятные, смотрели с холодным аналитическим интересом, словно я был новым экспонатом в их коллекции. Вся эта картина вызывала у меня не восторг, а глухое яростное раздражение. Боги, какая же это была пустая, напыщенная трата времени и ресурсов. Они могли бы на эти безумные деньги построить десяток школ или больниц, а они предпочитали вбухивать их в кружева и позолоту, чтобы пощеголять друг перед другом. Я стояла, вжавшись в стену, и чувствовала, как во мне закипает не страх, а чистейшее, беспримесное негодование. Мне было душно, мне было тошно, и я отчаянно хотела обратно в свой скромный, пахнущий книгами и жизнью замок. Подальше от этого сияющего, бездушного мавзолея. Между тем, из распахнутых дверей одного из ближайших залов приглашающе зазвучала музыка. Не та пронзительная трель, что резала слух в холле, а что-то более стройное, мелодичное, с четким ритмом. И народ, как стадо послушных овец, тут же потянулся в ту сторону. Не только продолжать свои пустопорожние беседы, но и, боги упаси, танцевать. Пришлось идти туда и мне. Правда, я шла, откровенно отставая, в самом хвосте этой нарядной толпы. Но шла же. Не осталась в холле. Каждый шаг давался с усилием, словно я шла по грязи, а не по отполированному до зеркального блеска мрамору. Зайдя в новый зал, еще более просторный и ослепительный, с паркетом, в котором отражались огни тысяч свечей, я тут же метнулась к одной из массивных колонн, украшенных гирляндами из плюща. Искусственного, я была уверена. Прислонилась к прохладному камню и с облегчением выдохнула. Решено, мне и здесь хорошо. В приглашении черным по золоту было сказано, что меня приглашают на бал. Но ни слова о том, что меня заставляют танцевать. Да я и не умела, не знала ни одного из этих вычурных местных па, этих реверансов и поклонов. Мои танцевальные навыки ограничивались вальсом, да и то на уровне выпускного в университете. Так что я стояла, частично скрытая от любопытных взглядов массивным основанием колонны, и с надеждой смотрела на огромные напольные часы в другом конце зала. Я мысленно решила переждать здесь, в своей импровизированной норке, весь этот бесконечный бал. Просто постоять, посмотреть на это сумасшествие со стороны и уйти при первой же возможности. Не получилось. Не с моим-то счастьем, как говорится. «Профессор Анастасия, добрый вечер!» Прозвучал рядом со мной знакомый, ровный, с легкой хрипотцой мужской голос. Голос, который я слышала последний раз в своем классе, когда его владелец сидел на задней парте и безмолвно наблюдал. «Рад вас видеть здесь». Я обернулась, и у меня внутри что-то ёкнуло. Но надо же, кто ко мне подошел? тот самый проверяющий столичный гость, Ричард Горд Альдер. Он стоял, слегка склонив голову, в безупречном темном фраке, который сидел на нем так, словно он родился в этой одежде. В его серебряных глазах читалась все та же непроницаемая вежливость. Но сейчас в уголках его губ играла легкая, едва уловимая улыбка. То есть его тоже пригласили на этот бал? Или он здесь по долгу службы? В любом случае, мое уединение было безжалостно нарушено. И от этого знакомого, оценивающего взгляда по спине снова побежали противные мурашки.